306. Друг мой, учитель хочет, чтобы спокойствие явленное было совершенным. Степень его уявления еще недостаточна. Спокойствие есть полное господство воли над энергиями аппарата человеческого, когда может он послать подчиненную ему силу в любом направлении с любым заданием. Это состояние как лук напряженный. Могут действовать мощно лишь энергии, подчинившиеся воле. Полное подчинение энергии может произойти лишь при условии равновесия достигнутого. Каждое утверждение спокойствия есть не что иное, как утверждение собранной, сконцентрированной силы своей, готовой для действия. Говорю о силе, о могуществе огненном, о власти, ибо без наличия этого качества действие будет ничтожным. Но человек проявляет себя в действии. И что пользы человеку проявлять себя в действиях жалких, ничтожных и склизких? Муть, слабость и нечеткость мышления и действий выражением воли ничтожной являются, которые не в силах себя утвердить в спокойствии огненном. Самое ярое, самое сильное и самое активное и напряженное действие может быть и должно быть совершено в самых беспокойных, тревожных и раздираемых мощными вихрями внешних условиях при полном спокойствии внутри и равновесии непоколебимом. И такое действие поистине будет сильным, огненным и неодолимым. Нужно научиться напряженному спокойствию действия. Нужно научиться действовать спокойно в напряжении. Пусть внешние вихри станут стимулом для утверждения спокойствия перед лицом их. Пусть каждое нарушение спокойствия в окружающих людях будет поводом для уявления равновесия в себе. Пусть воля научится идти против течения, как иерофант против солнца в древнем храме, символизируя этим огненное утверждение волевой мощи. Не может сила родиться при смятении внутреннем, когда энергии микрокосма метутся в беспорядке. Властной рукою приводятся они в гармонию, давая явление согласованности, когда равнодействующие их, подобно ударному острию тарана, может быть направлено в любую точку, разбивая препятствия противодействующие. Спокойствие и воля связаны неотделимо. Одно без другого явлено быть не может. Чувства и эмоции можно обуздать, ничем их внешне не выявляя. Они могут бушевать внутри, но снаружи, но внешне спокойствие не нарушается. Это ступень победы. Но высшей ступенью будет условие, когда они побеждены не только внешне, но и внутренне. Это будет истинное спокойствие и истинное умение владеть собой. Ко владению собой призывает учитель. Серебряная узда духа властно надевается на все чувства ученика. Надевает он сам на свои чувства и держит повод властной рукой. Тайна, мощь и действие в равновесии духа заключается его совершающего. Явите спокойствие любою ценой. Результаты чудесные не замедлят. Учитесь на окружающих, каким не должен быть человек. На самих себе учитесь. Внутренние энергии могут быть в таком хаотическом состоянии, и метаться в столь различных и противоположных направлениях, что их равнодействующий будет равна нулю. Огненная мощь человека превратилась в ничто и являет собой человек оболочку пустую, внутри себя раздираемую на части. Не устоять дому внутри себя разделенному. Рушение неизбежно. Потому утверждается равновесие как антипод саморазрушению неосмысленному, губительному и недопустимому. Спокойствие есть собирание всех сил человека в одном фокусе согласованных энергий для готовности применения их в действии. Разодрание сущности своей, метущимися в противоположных направлениях энергиями, внутри недопустимо ни при каких обстоятельствах. И никак, и ничем оправдано быть не может. Диссонанс, порождаемый разрушителен пространственно. можно не пожалеть никаких усилий, никаких трудов для утверждения спокойствия. Не можем говорить о спокойствии раба духа, раба самого себя. Можем говорить лишь о спокойствии владыки. Так владычество над собой делает человека владыкой своей собственной мощи. Не устану говорить о спокойствии. Буду твердить, пока венец его не засияет над челом победителя, ибо воистину спокойствие есть венец духа. Можно ли жалкое ничтожество духа ему предпочесть? Можно ли его променять на качество противоположное? Если спокойствие есть возжигатель огня неисповедимого, ровно и стройно горящего, то что ж тогда беспокойство и смятение духа является собою? Осознание нужности и значимости качества утверждения его приближает. Потому осознайте неизбежность нужности спокойствия, достичь чего бы это ни стоило любой ценой. Кому или чему можно отдать или на что обменять право своего первородства, то есть огненной власти своей над самим собой? Утверждаем равновесие как символ могущества человека и власти над элементами и энергиями, внутри его заключенными и вне его находящимися, то есть над энергиями и элементами, едиными по существу, ибо как вверху, так и внизу. И микрокосм человека есть страж макрокосма. Путь идет через себя. И этим путем является сам человек, тайну макрокосма в себе несущий, тайну Отца, сущего в нем от начала всего.